Глава 9. Успеваю отстраниться в самый последний момент. Он настолько меня загипнотизировал, настолько взял надо мной власть, что я, как послушный и доверчивый кролик, едва не позволила снять с себя маску. «Сначала сыграем в игру», — выдыхаю. «Надо прийти в себя». Надо сбросить этот странный порочный дурман, который снова и снова окутывает меня рядом с генеральным. «Какая еще игра?» Недовольно выгибает он бровь. «Интересная». Стараюсь, чтобы улыбка выглядела как можно лукавее. «Тебе понравится». Одеяло падает к моим ногам. Сейчас не до излишних стеснений. Сейчас главное отвлечь его. Сделать так, чтобы под маску у него ни времени, ни желания заглядывать не было. Сделать так. Понимаю, что план удался, когда глаза мужчины зависают на моей груди, а руки сами так и тянутся. Воспоминание о том, как ночью он словно одержимый ласкал ее, накатывает снова силой. Поднимает волну жара внутри, заставляет ноги слегка дрожать. «Подожди!» — торможу его руки, уже готовые ухватить желанную добычу. «Неужели сиськи — это фетиш Морозова? Или он только на мои так реагирует?» «Вот еще! Даже не начинай думать в подобном ключе, Ленка!» Торможу собственную неуемную фантазию. «Чего ждать?» Он поднимает на меня свои глаза, и я впервые понимаю, что они у него красивого зеленого оттенка, не светлого, как весенняя трава, а более глубокого, как предгрозовое море, наполненное множественными нитями водорослей. Чистая магия. Играть надо по правилам. Снова улыбаюсь, как дурочка. Главное, чтобы он ничего не заподозрил. Хотя глаза вниз стараюсь не опускать. Генеральный встал с кровати, не удосужившись даже трусы натянуть. И теперь я в полной мере могу лицезреть его огромный стояк. Даже не верится, что такая махина уже не единожды побывала во мне. И ведь ничего не порвал же. Шумно сглатываю. «Какие еще правила?» В его голосе проскальзывают нотки нетерпения. Огромные руки рядом с моей талией угрожающе сжимаются, словно еще секунда, и он схватит свою добычу, то есть меня, утащит в кровать, и там уж точно, и маска с меня слетит, и правда вскроется. Надо связать руки. Делаю маленький шажок назад. «Тебе?» — деловито кивает он. «Нет. Вам, тебе», надавливает голосом. «На ты меня зови. Поняла?» «Конечно». Киваю, а от страха колени подламываются. Со мной ни один мужик в таком тоне не разговаривал. А этот, ишь, привык приказывать. Вот ведь гадище одним словом. «Ты сядешь на кровать, а я свяжу тебе руки». Стараюсь, чтобы голос звучал как можно соблазнительнее. Опыта ноль, но надеюсь, он меня не раскусит. Надеюсь, не поймет, что я только в пьяном, полубессознательном виде на незнакомых мужиков прыгаю. А так, вежливая и воспитанная девушка. Мама – бывший работник театра, папа – заслуженный автомеханик на пенсии. И все эти игры со связыванием огромных горячих самцов для меня такая же дикость, как полеты в космос без скафандра. «Ну давай, свяжи меня, маска», — усмехается он. От выражения его лица, от звука его голоса у меня все тело мурашками покрывается. В них столько обещаний, столько нескрытых желаний, что на огромную долю секунды хочется послать весь свой план к чертовой матери и забыться в объятиях этого мужчины. Но я тут же привожу мысли в порядок. Все-таки я больше не пьяна, и мозг работает как надо. Быстро нахожу тут же в комнате длинный плотный пояс, видимо, от халата. Слегка дрожащими пальцами обвязываю широкие мужские запястья. Вскрикиваю, когда острой болью пронзает грудь. А генеральный смачно и со вкусом проводит своим влажным, горячим языком по моему соску, который он только что нещадно укусил. Вкусная, сладкая, облизывается, внимательно наблюдая, как вспыхивает под маской мое лицо. «Я не конфета», — возражаю. Всегда думала, что подобные пошлости только в каких-нибудь эротических романах пишут, а в жизни мужики подобного бреда не говорят. «Терпеть не могу сладости», — усмехается, плотоядно облизывая свои губы. «Но тебя бы съел». «А я несъедобная», — отскакиваю на всякий случай подальше. Руки у него, конечно, теперь связаны, но взгляд поистине пугает. «Глаза тоже надо завязать». Босс снова усмехается. С завязанными глазами я еще не трахался. Полоска ткани, приготовленная, чтобы обернуть вокруг его головы, выпадает из рук. Это точно наш генеральный? В офисе он суров и недоступен, а сейчас настолько развратен, что сердце даже такого черствого и равнодушного до плотских утех существа, как я, начинает бешено колотиться в груди. В глаза ему вообще лучше не смотреть. На самом дне глубоких, как морские глубины, зеленых колодцев плещется столько похоти, столько откровенных желаний, столько поз, которые он меня уже поставил и еще собирается наклонить, что я отшатываюсь. Может, это не наш генеральный, а его развратный брат-близнец, настоящий змей-искуситель, сползший по ветвям райского дерева, чтобы искусить Еву, сделать ее такой же грешницей, как и он сам, утащить в ад вместе с собой. Чего застыло? Завязывай скорее, а то я передумаю. Мое терпение уже на пределе. Его слова подтверждаются ритмичным подергиванием твердого члена, на который я стараюсь не пялиться, но внешний вид которого так и манит к себе. Гладкая блестящая поверхность, увитая переплетением тугих мощных вен. Идеальный образчик размера King Size в любом магазине эротики. Шумно сглатываю, снова представив, как жарко и горячо, когда вся эта махина оказывается во мне. Лучше не думать. Было и прошло. И больше не повторится. Никогда. А ночь... Вернее, уже две ночи с генеральным я утащу с собой в могилу, как огромный и страшный секрет. Никто не узнает. Готово. Заканчиваю все приготовления. От вида связанного, сидящего прямо передо мною, абсолютно обнаженного генерального, сердце в груди заходится, как сумасшедшее. Хочется опять послать к чертям весь свой план — медленно опуститься на колени, обхватить пальцами огромные гладкие члены и слегка скользнуть по нему языком. Тут же ощутить во рту каплю выделившейся слегка солоноватой смазки. И внизу живота простреливает с такой силой, что я едва и правда на колени не падаю. «Ну давай, начинай!» В голосе генерального столько жажды и нетерпения, что руки сами тянутся к нему. Я с силой их отдергиваю. Самое безопасное сейчас оказаться как можно дальше от коварного змея-искусителя, сводящего с ума одним только голосом и своим обнаженным телом. «Минутку, мне надо подготовиться». «Быстрее!» — недовольно ворчит. А я хватаю с пола свою одежду, быстро выскальзываю из комнаты, стараясь не хлопнуть дверью. Кубарем лечу вниз по лестнице, одеваюсь на ходу, дергаю с вешалки куртку и быстро пихаю ноги в сапоги. Сверху уже слышится шум. Похоже, мой побег обнаружили, но пока он будет выпутываться, пока будет искать свою одежду, я уже успею сбежать. Не побежит же он за мной голышом. «Стой, маска, я до тебя доберусь!» — орет с лестницы грозный мужской голос. И мое сердце пропускает удар.